Глава 22. Рина. Рик с интересом смотрел на тарелку пирожков и в очередной раз, принюхавшись, зажмурился. Ароматные румяные, они так и манили впиться в пузатый бок, и герцог не устоял. Взял первый и... «Как же это вкусно!» Даже не успев прожевать, оценил он, и я довольно заулыбалась. «Повар молодец. Сделал все правильно, так, как я ему вчера показывала». Ближе к вечеру я не могла найти себе места и отправилась на кухню. Готовка часто помогала мне успокоить нервы. Там я и решила, что хочу сделать пирожки, рассмотрев все богатство на столах. Повар удивился, услышав незнакомое название. Я сначала решила, что у них они называются по-другому. Но когда рассказала, то узнала, что этих пирожков у них нет. Не знаю, во всем ли мире, но в этом герцогстве точно. Почему-то они запекали в печах или просто обжаривали тесто, подавая его взамен хлеба или добавляя ингредиентами в блюдо, но заворачивать в это тесто начинку они почему-то не догадались. А быть может, и догадались когда-то, но не прижилось. Вот вчера мы сделали с мясом и картошкой, а сегодня повар порадовал нас с грибами, как любит Рик, и мясом. «Интересная в вашем мире еда». Доев первый пирожок, герцог принялся за второй. «Вашим тоже», — улыбнулась, отложив вилку в сторону. Зажаренная птичка в кисло-сладком соусе с пучками свежей зелени была отменной. «Возьмем эти пирожки с собой к озеру», — решил дракон, берясь за третий. «Так мы полетим к озеру?» Вот и узнала, где мы сегодня будем и что за загадочное второе место. «Да, но не к тому, возле которого мы встретились». Доев, герцог оценивающе посмотрел на остальные пирожки и, немного подумав, взял четвертый. Надо же, насколько они ему понравились. Было приятно, хоть готовила сегодня и не я. «Тогда надо идти собираться», — улыбнулась я, поднимаясь со своего места. «Лукерс все подготовил. Тебе осталось только переодеться». Доев последний пирожок, Рик с сожалением посмотрел на остальные и указал прислуге положить их в корзину, которая отправится с нами. Девушки в белоснежных передничках кивнули и поспешили выполнять указания герцога. Я проводила их взглядом и сама отправилась к себе переодеваться. Я ожидала увидеть конный костюм, ведь в таком намного удобнее будет сидеть на драконе. Но меня ожидало элегантное платье нежно-розового цвета. Я хотела пойти к Рику и попросить, чтобы мне выдали костюм, как заметила странность на платье. Подойдя ближе и, взяв его в руки, увидела разрезы по бокам. И на нем, и на сорочке, которая одевалась под него. Но сорочка была намного короче платья и спряталась так, что ее было совершенно незаметно. «Хитро придумано». «Я помогу вам собраться». В комнату вплыла одна из служанок с интересом, рассматривая стоящую у окна картину. «Очень красиво. Не видела ничего подобного». Я улыбнулась. Надеюсь, что Рику тоже понравится. Девушка помогла мне быстро принять ванну, переодеться, аккуратно и красиво уложила волосы и нанесла совсем легкий, практически незаметный макияж, который хорошо подчеркивал большие глаза, их цвет и губы, делая их такими, что любому мужчине захочется их поцеловать. Я не была самолюбива или самонадеяна, но служанка действительно знала свое дело и незаметно придала моему образу соблазнительности. Не вульгарной, а милой, нежной соблазнительности. Застегнув верхние пуговицы плаща, девушка проводила меня до покоев герцога. Постучав и дождавшись разрешения войти, я сделала глубокий вдох, почему-то заволновавшись, и вошла в его покои. «Рина?» — удивился дракон, увидев меня, мнущуюся на пороге. «Не ожидал, что ты придешь. Сам собирался за тобой». Для меня было важно, как он отреагирует на подарок, что он увидит в этой картине. Резко выдохнув и, взяв себя в руки, закрыла дверь за собой и подошла к герцогу. Он сразу обратил внимание на мою ношу в руках и заинтересованно посмотрел на меня. Картина была спрятана под серой тряпицей, и я подошла к комоду у стены, сдвинула в сторону свечи в длинных подставках и серебряные статуэтки. Поставила подарок посередине и посмотрела на герцога. «Право открыть передаю тебе», — Улыбнулась ему и сделала шаг в сторону, освобождая путь герцогу. Рик, прищурившись, посмотрел на меня, медленно подошел к комоду и также медленно стянул с картины тряпицу. Увиденное заставило его нахмуриться, и мои нервы натянулись в струны, готовые вот-вот сорваться. Неужели я сделала что-то не то, и ему не понравилось? Герцог долго смотрел на яркие краски, перетекающие плавными линиями друг в друга, и молчал. Я искусала губы, ожидая его первых слов, его реакции. Не знаю почему, но для меня это было очень важно. Так хотелось, чтобы он прочувствовал все, что я в нее вложила. «Тебе не понравилось?» Больше не в силах выдержать гнетущую тишину, спросила я. Рик вздрогнул, словно забыл, что в спальне он не один. Медленно повернул голову и нечитаемым взглядом посмотрел на меня. Синева его глаз превратилась в бездонную черноту, и теперь вздрогнула уже я. Едва не сделала шаг назад, но смогла удержать себя на месте. По коже пробежали мурашки, по позвоночнику липкий страх. «Да что же он такой страшный-то?» «Рина», — хрипло прошептал герцог и моментально оказался рядом, прижав меня к своему стальному телу. Сердце сделало кульбит и забилось с удвоенной скоростью. «Рина», — выдохнул его светлость, пронзительно глядя мне в глаза. «Это... я сделала что-то не то? Тебе не понравилось? Я как-то оскорбила тебя?» Запуганно закидала его вопросами. Рик нахмурился, словно не понимая того, что я ему говорю. Затем усмехнулся и качнул головой. «Рина», — прошептал он с хрипотцой в голосе и нагнулся ко мне. Наши губы встретились. И все, я пропала для этого мира, растворилась в Рике, полностью отдаваясь тому, что сейчас происходило между нами. У меня было стойкое ощущение, что сейчас нас связывали некие нити настолько прочной связью, что уже никак не разорвать, никому не под силу. Этот мужчина вскружил мне голову, нагло поселился в моем сердце и не собирался оттуда выбираться. Меня бросило в жар, затем в холод, а после все перемешалось в единое чувство огня и льда. Никогда и доли подобного не ощущала. Даже не представляла, что так может быть. Это просто невероятно, восхитительно и... Макс. При воспоминании о нем я хотела было отстраниться, но внезапно поняла. Все, что было у меня в прошлом и осталось. Моя жизнь перевернулась, и я оказалась в другом мире, и нет пути обратно. Только вперед. Вперед с мужчиной, который стал мне очень дорог. Да, с Максимом это было все по-другому, словно детская влюбленность. А с Риком? С ним все по-настоящему. Меня наполняло чувство правильности происходящего, так и должно быть. Мы с Риком. Мы должны были быть вместе. Что-то нас связывало уже давно, а сейчас эти нити только укрепляются. «Рина», с трудом отрываясь от моих губ, прохрипел дракон. «Моя Рина». «Я так понимаю, тебе понравилась картина», — хитро улыбнулась я. «И где только сила нашла на игры? Ноги дрожали, сердце лихорадочно билось в груди, и было чувство, что если герцог сейчас меня отпустит, то попросту упаду на мраморный пол». «Ты даже не представляешь, насколько...» Отзеркалил он мою улыбку и обернулся к картине. «Ты проделала невероятную работу, Рина. Так драконов еще никто не передавал. Их мощь, силу и глубину этих созданий. Но здесь есть еще кое-что. Ты показала мне мою суть, моих драконов, их единение и различность, и то, что они часть одного целого. Они — часть меня». «Я... рада, что ты увидел то, что я вложила в эту картину, Рик», — тихо млея в его объятиях, прошептала я. Рик повернулся ко мне и, долго не мигая, смотрел в мои глаза. А я тонула в его синих омутах, не в силах отвести взгляд или вообще пошевелиться. Рик склонился надо мной вновь, желая повторить наш поцелуй. «Но нам помешали», — раздался настойчивый стук в дверь. «Войдите», — крикнул герцог, с сожалением отпуская меня из объятий. «Простите, ваша светлость», — проблеяла испуганная служанка в дверях. «Управляющий меня отправил за вами. Вам пора выдвигаться, чтобы успеть до заката». «Да, точно», — опомнился герцог и, бросив долгий внимательный взгляд на картину, взял плащ и повел меня на выход. У главного входа на изумрудном газоне нас ожидал Лукерс, держа большую корзину в руках. Плетёная корзина имела крышку, плотно закрытую и не дающую рассмотреть, что же там прячется внутри. Но полагаю, что пирожки там точно лежат, а значит, и остальное для своего рода пикника на природе. «Удачной вам поездки!» — тепло улыбнулся управляющий, ставя свою ношу на траву и отходя в сторону. «Спасибо, Лукерс», — кивнул Рик и повернулся ко мне. «Готово?» «Да», — решительно заявила я, ощущая предвкушение от полета. «У тебя нет крыльев, но я стану для тебя ими», — вспомнились его слова на том утёсе, и в душе что-то дрогнуло. «Рик, боже, какой же ты! Если бы я знала, что встречу тебя, то прошла бы не один мир ради этого». И он стал моими крыльями. Рик обернулся драконом, схватил лапой корзину и устремился в небо. А я едва не закричала от восторга, сидя на его спине и наслаждаясь каждым мгновением этого полета, этой свободой. Мир стал моментально маленьким и далеким, а мы в небесах и только вдвоем. Широкие крылья разрезали воздух, поднимая нас все выше и выше. Прохладный ветер бил в лицо, и я делала вдох за вдохом, ощущая влагу и что-то еще, словно растворенную в самом воздухе магию. Она ласково окутывала меня, наполняя силами и даря чувство эйфории. Невероятно. Но как такое может быть? Я же водный маг, а не воздушный. Почему я ощущаю порывы ветра на магическом уровне? Почему чувствую силу в воздухе? И почему играющий с облаками ветер наполняет меня магией? Мои размышления прервал плавный поворот дракона, заходящего на посадку. Внизу, спереди леса, виднелся небольшой домик и лазурное озеро, украшенное красками заходящего солнца. Чуть поодаль виднелись болота, а еще дальше — остроконечные горы. «Оу!» — вырвалось у меня, когда спина дракона исчезла из-под меня, а мое падающее тело поймали сильные руки герцога. К этому мне еще нужно привыкнуть. Каждый раз захватывает дух. «Вот и прилетели», — ставя меня на ноги, сказал Рик. «Успели к самому красивому моменту». «Ау!» — в бедре что-то кольнуло, и я не сразу поняла, что именно. Но, вытащив веточку оберег, которую мне подарил Рик, положила ее обратно. Даже странно, что я о ней вспомнила в самый последний момент перед выходом из комнаты. Она словно позвала меня, напоминая о себе, и захотелось ее взять с собой. Я и взяла. «Ты взяла оберег с собой?» — заметив веточку, спросил Рик. «Молодец. Вообще носи всегда ее с собой. Так, на всякий случай». «Хорошо», — кивнула я и подошла к герцогу, расстилавшему плед на траву возле озера. Помогла ему достать из корзины аппетитные закуски, пирожки и напитки в изящных бутылках. Да, шикарный пикник у нас получается. Красные вяленые рыбы и морепродукты, различные сырокопчёные колбаски, нарезанные тонкими ломтиками сыры, корзинки с красной и чёрной икрой, овощи, зелень и, конечно же, фрукты. «Здесь еды на отряд воинов хватит», усмехнулась, протягивая Рику фужер. Он откупорил ягодный сок и разлил в наши фужеры. «За нас», — сказал он и, сделав глоток, посмотрел на озеро. Я последовала его примеру и тоже посмотрела на играющую яркими красками уходящего солнца гладь воды. Верхушки деревьев также окрасились в ярко-алые, оранжевые и желтые тона. «Невероятно красиво», — выдохнула я, наслаждаясь открывшейся картиной. «Это особенное место для меня», — поворачиваясь, сказал Рик. «Здесь я однажды едва не погиб».